черным крылом. Я ощущаю себя дома, хоть мир мне не дом. Зови меня кем угодно, мне все нипочем. Мой взгляд это холод, но холод с огнем. Зови меня ненормальной, зови не стыдись. Зови меня аморальной, зови не стыдись. Но в голове своей скромной запомни одно, что мир твой весь скомкан, а ты решето. И не я, не я. Пустяк, быть может, где сложно, попробуй прими, но оказаться и может такой же, как ты. Возьми себя в руки, держись за мечты. Зови меня неформальный, зови не стыдись. Зови меня неформатом, зови не стыдись. Сотри хоть все мои песни, сожги все стихи. Ведь имя мне Феникс, бессмертный они. Они, они, они.